«Не надо», — тихо ответила она. «Вы же знаете, это же такой человек». Я оно тихонько рассмеялась. «Так», — внимательно глянула на нее. «Как вы считаете, удастся ли вообще покинуть город?» «Фаталист?» «Нет, просто до сих пор все планы». «Хорошо, скажем, тунгусы укроют меня в каком-то никому неведомом стойбище. На месяц, два, за это время в Иркутске все может повернуться как туда, так и назад, и навыворот. За пределами края лютов я бы попытался воспользоваться беспроводным телеграфом, но здесь высыпала на одеяло варшавские вещи, математические черновики, оригинал зашифрованного письма от пилсудчиков, незаконченное письмо панне Юлии, карточную колоду Фредерика Вельца». Выпрямилась. «Когда вы выходили, молот бил». Кристина открыла рот и заглотнула очевидность. В глазах поплыла меч. «Да». Быстро перетасовала карты и, продолжая тасовать, начала выкладывать их на кровать рядами. «Хорошо, я запишу вам процедуру для доктора. Не знаю, какой у этого радиус действия по дорогам мамонтов, но, пока будет такая возможность, пускай бьет». Усевшись за столом, быстро написала несколько предложений на латыни. Мадима и Селли заботливо спрятала листок. Она морщила брови, приглядываясь, как я оно собирает карты с кровати. «Это шутка, вы смеетесь. Ох, CS3N 371, нисколько ФР, подарок от приятеля, которого уже нет». Пожала плечами. «Фокусы разума, панна Кристина, я ведь рассказывал вам, как обманывает нас память исполнившихся гороскопов. Прочитаешь 1000, но запомнишь тот один, который сбылся». Тряхнула коробочкой с колодой пятника. «Предсказание», фыркнула с сарказмом. «Дар судьбы, танец, пули для гроссмейстера, карты из рук вдовы Вельц, они притягивают внимание, поскольку можно легко указать на противоречия прошлого и будущего, все в единой памяти. Но сколько же подобных мелочей, а может и не мелочей, но совершенно даже ключевых событий, будучи порождены за пределами замороженной истории, выдают себя за правду совершенно незаметно. За пределами зимы, за границами льда, Варшава, Вилькувка, отец, мать, Броник, Эмилька, панна Юлия, было, не было, так или иначе, это все ложь. Счастливы те, что были рождены на земле лютов. Они не обязаны помнить, не должны знать правды, они сами правда, говорится, замерзла. Но кто это говорит? Урожденные лютовчики не будут знать такого изречения. Самые большие. Растаяла, растопилась. Пробила полночь. Подумала о лампе и темечке, стоит ли, что-то мелькнуло в щели двери, это Мацусь подглядывал, приклеившись носиком к дверной коробке. Погрозила ему пальцем. Топ-топ-топ, убежал. Зажгло свечку, поставила ее на подоконник вместо лампы. После того, как задвинула шторы, в комнате сделалось светлее. Мадима и Селли Кристина мгновенно поняла и эту очевидность. «Кто снова?» «Японцы Пилсудского. У меня был с ним договор, что вывезут вас безопасно. Разве я не говорил вам? Вы и вправду вмерзли во все это с сапогами. Ба, но если бы они все таки. Я так не могу, господин Бенедикт, это вы у нас математик». Она продела руки в рукава шубы, поднялась. «Мне нужно возвращаться к Николе. Вы тут, случаем, не выдумайте ничего глупого, как только уйду». Показала на вещи. Замерзла. 4 часа, под памятником императору Александру. «Хорошо, а то мне уже казалось, будто вы совсем не собираетесь спасаться», вздохнула девушка. После чего случились 3 коротких шага и быстрый поцелуй в заросшую щеку. «И за что же это было?» Удивилась. «Мой подарок, на день рождения, господина Бенедикта», восклицала она от порога и из-за порога, уже закрученная в торнадо черного меха и светлой косы, сбегая спешно тем же самым путем через комнаты, коридоры, лестницу, сквозь трещащий дом. Слуга снес багаж в сени. Всего получилось 6 вьюков и чемодан. Похоже, я оно успела обрасти здесь мещанским имуществом. Господин Щекельников уже спал. Разбудили его дуболомы охранники. Тот вышел мрачный, словно палач с похмелья. Попросив его отойти в сторонку, рассказала ему простыми словами, что оно и как. «Значит, господин уважаемый генерал-губернатора заколоть приказал». Не подтвердила. Не стала отрицать. «Ага». Он покачал головой. «Ну да. Ну так, точно так же он мог ударить себя кулачищем в медвежью грудь и зарычать. Замерзла. Так что вовсе и не нужно черных зорь на небе, не нужно густой тьмичи между одним и другим человеком. Тем более, не нужно всего этого рядить в неуклюжие слова второго рода, подыскивать метафоры, приближение, глядишь и знаешь. В этот момент впервые понимала всю единоправду без закрученных операций в математике характера, одним лишь животным инстинктом, чувством правды, которым с такой легкостью пользуются здесь люди покроя доктора Мышлевского или одноглазого Ерофея. Ничего удивительного, что на вопросы, в отчаянии выкрикиваемые над пустой могилой, Мартыновец отвечал лишь молчанием и символичным жестом. Да и что тут можно объяснить, что один человек считает, будто бы правда такая, а другой, совершенно иная. Из всего этого дитя лето поймет лишь вот что, а, различие мнений, а ведь, и это очевидно, правда одна, твердая будто алмаз, надежная как дважды два, четыре. Это только насос Катарбинского все перемешивал, выворачивал, затемнял, предавал лжи. Император, сказала, император, ну, хорошая история. Щекельников глянул своим ящериным глазом. Уж я говорил, пора вам, господин Ге, пора. Так как, 4 часа, бульвар над Ангарой. Чингис протянул свою квадратную лапищу, я оно крепко пожало ее. Ну, нечего тут больше черта искушать. Отправился запрягать сани, знала, Чингис Щекельников. Возвратилась наверх попрощаться с Белицкими. Господин Юша тем временем выпросился в другой дом, в другой компании паниковать. Снова выбежала и панна Марта. Петрусь заснул в объятиях пана Войслова, перевесившись на могучей руке и вцепившись пальчиками в отцовскую бороду. Белицкий поднялся на прощание, не будя мальца, приклеившегося ему к груди. Не говоря ни слова, подал руку. Петрусь пошевелился во сне, когда я оно пожало руку хозяину дома. Пошевелился, что-то простонал и сунул палец в ротик. Мацуси и Михася присматривались из-под стола, через крупные кружево скатерти. Пани Галина принесла из кухни горячие пирожки, завернутые в льняную салфетку. Тихо поблагодарила, поцеловала руку, припорошенную мукой. Она импульсивно притянула в сердечное объятие, склоненную голову прижимая к своей груди. Нежность вступила в горло, раздражая гортань и увлажняя глаза. В голове блеснуло незамороженное прошлое. Княгиня Блудская в Транссибирском экспрессе, та же растроганность. «За отцом отправляетесь?» – шепнула пани Белицкая. «А почему бы вам не отправиться на поиски матери?» «Простите», – откашлялась. «Не следовало мне и детей, и вас опасностям подвергать. Я понимаю, не в такую семью, не в такой дом. Слишком добры вы были ко мне, никогда еще лучшего мне только». «Да, да, да», – знала пани Галина Белицкая. Она благословила, вычерчивая крест на лбу и груди, с теплым пакетиком под мышкой быстро обернулась к двери. Старик Григорий подал шубу, шапку, шали, топ-топ-топ за спиной, глянула сквозь миражи стекла. Мацуси и Михася стояли на пороге, глазки кругленькие, ротики под ковкой. «Дядя вернется», — сказала, натягивая рукавицы. «Вернется, вернется». Только они были детьми зимы, урожденными лютовчиками, отвернулись от лжи и со слезами убежали. Господин Щекельников погасил лампы на санях, метель уже совершенно прекратилась, даже ветер умчался куда-то с иркутских улиц, так что теперь громадные сугробы и пандусы обледеневшего снега высотой в 2 этажа предстали теперь под радужным сиянием миражей стекольных фонарей неподвижными монументами, валами бурного океана, остановленными в середине конвульсий, и даже цвета были соответственными, то есть морскими, зеленовато-синеватыми. Вот каким был этот ночной пейзаж города льда под обвалами свежего снега, неподвижным, да, и еще тихим, невозможно, нечеловечески тихим был город, когда ехала через него в санях, запряженных тройкой, с господином Щекельниковым на облучке, с практически обнаженным гроссмейстером в кармане шубы, рукавицей сжимаемым. Я оно оглянулась в зеленоватую перспективу цветистой, порисованную геометрическими светенями от домов, ни единой души, никакого шевеления. «Куда?» – спросила у спины Чингиза, и слово под звездным небом прозвучало громко, словно плач в церкви. «Сразу к памятнику, 3 часа, господин Ге, где-то переждать надо, в такую пору, где, там, куда никто вас искать не станет, в малине старых убийц». Подвальный кабак закоперщиков размещался сразу же по второй, уйской стороне Ангары, хотя, говоря по правде, вовсе и не было уверенности в том, был ли это уже противоположный берег, либо все еще сама замороженная река, в которой, прямо во льду, под угольными складами вырубили невысокие подвалы, где беспризорные бродяги и бандиты самого подлого пошиба просиживали все ночи над самой паршивой и самой дешевой водкой. Туда следовало спуститься по кривым, пробитым в мерзлоте ступеням. Стены светились бледно-перламутровым светом. Черное сияние вырисовывало в них и на потолке гипнотические фигуры, неспешно переваливающиеся во льду словно черно-белые тюлени, моржи, киты. Не раз случалось, что какой-нибудь упившийся до положения рис бандюга видал в этом месте выход мамонтов и в сонном трансе бросался на них, стуча в стены лавкой и бутылью, мордой собственной кулаком, тыча в них ножом или даже паля из револьвера. Лед примерзал, замерзал и отмерзал. Вот здесь, показал господин Щекельников, красная метка от рожи шведа-злоеда, вот тут, пуля Ивана Григорьевича Куга, званого пиздобитом, потому что нападал он на уличных девок, забирая у них все, да бельишко, чтобы собрать себе на билет в Золотую Калифорнию. А вот, шмат шкуры со щеки, упокой его Господи, липкий от банки. А вот здесь, мой зуб. После чего Чингис отвернул губу и продемонстрировал один из живописных щербин в зубном ряду. Понимание и признание выразило урчанием. Щекельников заказал водки. Содержатель малины поднялся из своей берлоги, отворил броневой ларец и достал бутыль наполовину замороженного самогона. За поясом казацкой шинели хозяина висел топорик, где-то с поларшина длиной. «Двери часто замерзают», — пояснил Щекельников и вырвал пробку щербатыми зубами. Осторожно глотнула, расстегнув шубу, глянула на часы. 17:02. А чем можно 2,5 часа болтать с отпетым преступником в забегаловке для воров и убийц? В воздухе здесь висел смрадный пар, мгла, выделяемая сырыми стенами и грязными, немытыми телами. Дышала через шарф маску, только очки сняло. В тумане и в жемчужных стенах проплывали невыразительные, тенистые формы. Того японца, что вы зарезали тогда, под конторой Горчинского. Да, я все размышлял, зачем вы это сделали. Засмеялась глухо в бороду и шаль. Разве для того Белецкий вас нанял, ради того заплатил, а вы того не понимали? Нет, покачала головой, не видел и не понимал. Чингис выпил стакан до дна. И как это вас раньше волки не сожрали? Прошу прощения такую жертву собственной наивности. Вы меня пожалели. Как старик молодого пожалеет, так молодой старика не простит. Вон, тот самый Липко взял как-то с мороза полудикаря голодающего, в хату привел, еды не скупился, по городу водил. Все видели, все знали, только не Липко. Говорили ему, да брось ты и народца проклятого, он же и в глаза не криво глянуть не способен. Только Липко упрямый был. Так дикарь его как-то ночью его и пришил, и в тайгу, на голодовку снова ушел. Такой характер. Ага, такой характер. Очередной стаканчик. А вы, господин Ге, пример другой. Слушаю. Чингис сгорбился над неровной столешницей, подмигнул конфиденциально, словно договариваясь на скрытное убийство. А вы, благородный сукин сын, вот, поясните. Слушай сюда, кто пережил, тот по божескому провидению умнее, чем все те сукины сыны, что по могилам теперь лежат. Щекельников выдохнул тьмичью. И правда такова, что один хуй, что другой, все одинаковы. Хаживал я по полночным тропам под флагом Сиберхожито и не Сиберхожито, под командирами разными, и как-то поздней весной попался мне один такой юнош, только-только после школ европейских, желторотик совсем, бедняга, геодезистом главным нам назначенный. Ну, пошли мы с господином геодезистом, и оказалось тут, что у мальчонки кровь-таки благородная, все над ним посмеивались, ведь никакого понимания в самых простых, сибирских вещах он не имел, так что никто его особо и не праздновал, он даже посрать подальше уходил, стыдился сильно, нелюдим, опять же, был страшный, потому что зайка был, и целыми днями, ни слова, разве что пару цифр каких процедит. Ага, направились мы под Якутск, двое бедняк несчастных с нами уже было, сильно помороженных, половину оленей волки уже пожрали, там мы должны были встретиться с основной экспедицией компании. Так вот, обоз, и правда, имеется, стоит, разграбленный полностью, и люди постреляные на снегу валяются, присыпанные уже, тоже надгрызенные. Какие-то бродяги напали, видно, раньше. А до Якутска еще верст 200 слишком, а у нас, спирту всего ничего, жратвы тоже на донышке, животные чуть не дохнут, и новая пурга готовится. Руководитель наш главный, как увидал, в чем дело, сплюнул. Только мы его и видели, а с ним 3 самых лучших оленя. А во, думаю себе, хана господину Щекельникову. А тут наш малец-геодезист вытаскивает наган, в младшего руководителя целит и говорит так, он меня в город повезет, одну упряжку возьмем, вы же последнего, самого слабого оленя зарежьте и устройтесь здесь со всем оборудованием, метель переждать, я же вас найду и помощь приведу. Взял и поехал, а через неделю вернулся с запасами и спас всех нас. Ну и, господин Щекельников глянул симметрично, а ничего, что один хуй, что другой, все одинаковы, ха-ха-ха-ха, сказки про героев сибирских, чтоб настроение поднять, тот покачал пальцем в рукавице, я оно оскалилось из-за шарфа, это ж какой почет для малины бродяг старых и преступников, сказал Чингис, потому что бывали тут шулера, бандиты, скупщики краденого, даже мятежники, только никогда еще не пил тут убийца генерал-губернатора и личный неприятель царя-батюшки, так или иначе, не совершившееся более правдиво, чем совершенное, неважно, что удалось тебе в порядке материи переменить, рука, нога, рука, нога, рука, нога и так до могилы, важно, каким ты человеком замерз, в чем больше открываешься, в правде материи или ее фальши, что отражает правду духа, подняло стакан, за наших врагов, за врагов, чтоб черт им жопы салом мазал, после чего грохнуло стаканом в стену, осколки вгрызлись в мерзлоту, лед заплавит их, войдут они в черно-белый фон, на память о вечном. Во, здесь вот, водка сына Мороза. Под памятником Александру три тунгусы появились задолго до условленного времени. Когда подъехало туда без четверти четыре, они уже ожидали при низких, длинных, тяжело нагруженных санях, запряженных в четверку оленей. Сани, с их широкими, гибкими полозьями и прижатым к земле центром тяжести, предназначены были не для мостовых Иркутска, а для забайкальского бездорожья. Из спешного чириканья Тигрия Икматова и двух его родичей поняло только то, что из обсерватории выехали они не без хлопот, по-видимому, дракой закончившихся. С кем они там стычку имели? С Теслой, с казаками Шульца, с царским войском, уже насланным князем Блудским, светени высвечивали длинные и резкие формы. Царь Александр на памятнике стоял в солдатской позе, в мундире и при шпаге, над массивным резным изображением двухглавого орла, хищно выгнувшимся к находящимся снизу жертвам. Икматов подпрыгивал на месте, сильно возбужденный, подняло голову, но самого лица статуи увидеть не смогло. Тем временем туман залил город, словно бельмо, старческий глаз. Мороз стоял сороковиковый, то есть значительно ниже 40 градусов, скорее даже, к минус 70 в это время ночи. У тунгусов, закутавшимся в шкуры и меха с тряпками до щелки, предназначенной для глаз, быстро померзли гортани, так что после кашля и хрипа они поскорее перешли в состояние чуткого молчания. Животные парили угловатыми облаками тени, снег под ногами трещал словно битое стекло, то есть, очень громко в этой пустынной, белорадужноцветной бесконечности. Туман, густевшая, сметанно-кисельная мгла, плотно заклеил площади, бульвары, проспекты вплоть до крыш самых высоких домов. Даже спины люта, вымерзшегося неподалеку, по направлению к конному острову, не было видно. Явно попрятались в тепло и буряты глашатай, поскольку пульс их шаманских бубнов не нарушал тишины. Сквозь туман просачивались лишь калейдоскопические разливы красок от миражей стекольных фонарей и угольно-черные симфонии из небесных органов черного сияния. Показало жестами, что вначале следовало бы выехать за город, и только после того заняться перегрузкой и разделом багажа. «На!» — харкнул Тигри и расхрипелся не на шутку. Хрипя, он размахивал короткими руками во все стороны света, разбрасывая трепещущие тени в монументальной светине Александра III. Поняла, что тот спрашивает, в какую сторону из города выезжать следует. Встала на санях за господином Щекельниковым, разглядываясь по ночной белизне. По правде говоря, мгла удержала их звуки, пока тени выехали на саму площадь, но потом сразу же их все освободила. Копыта на снегу, треск упряжи, щелчки ружей, хриплое дыхание животных и короткие военные команды. Господин Щекельников, не раздумывая, хлестнул коренника, сани дернули, полетело в багажи. Выкарабкавшись из мягких вьюков, увидала над задней спинкой саней появляющиеся из радужной мглы силуэты полдюжины всадников, словно духи, выплевываемые из бездны. Те же самые краски проплывали и по туману, и по снегу, и по лошадям с солдатами, вот только значительно скорее стекали в них же и вытекали из их конкретных очертаний. Только не было этой каким-то скорым, рваным, военным движением. Все перемещалось в каком-то замедлении, сгущении, как словно тени мамонтов в стенках подречной малины иркутских убийц. Возможно, и не следовало было пить водку с Чингизом. Судорожно держалась за трясущиеся сани, сам господин Щекельников обкладывал лошадей кнутом. Туманноцветные гусары шли в ночной тиши полушагом, Впереди высокий офицер с мерцающей обнаженной саблей. Узнала его, несмотря на плотно обвязанное шарфом лицо, так что даже кончик усов не выступал. Узнала его по тени и светине, такова была очевидность. Два всадника отделились, двигаясь за санями тунгусов, которые тем временем свернули с главной Наурицкого. Солдаты кричали туземцам, чтобы те остановились. Их голоса быстро поглотила мгла. Капитан Фред не кричал. Радужные силуэты гусар с каждой секундой делались все громадней. Один из них рванул коня, встал в стременах, фонарь окрасил толстые, неуклюжие пугало, со стволом, торчащим от башки, больше похожие на пигнорова голема, затаило дыхание, только выстрел не прозвучал. Всадник убрал карабин, зато обнажил саблю. Все они обнажили сабли, байкальские, ледовые гусары идут в атаку, рубя и давя копытами коней, когда мороз блокирует замки огнестрельного оружия. Господин Щекельников хлестнул кнутом, но ведь это ничего не даст, мигом догонит. Стреляют, значит, хотят убить на месте. Капитан Фред получил от князя приказ, как от самого святого государя, выполнит до последней запятой. А какую правду князь Блудский о сей познал о Бенедикте Ярославском, прекрасно известно. А, значит, В, С, значит, и Д, подскочила к Чингису, указала налево, тот свернул с бульвара в восточный проезд. Сразу же за углом выбросилась из саней в сугроб. Не поднималась, не бежала, нет времени. Как упала в глубокий снег, так и лежала. Снег тут же накрыл с головой. Поскольку я оно было плотно завернуто в шубу и шали, то даже не чувствовала никакого особого холода. Словно сквозь воск и пух слышала тяжкий четвертной галоп, шесть вдохов-выдохов, и он впитался в туман. Посчитала еще два десятка вдохов-выдохов и начала выкапываться из сугроба. Поднявшись на ноги, сразу же отступила под стену дома. Лишь тогда поняла, что бегство не увенчается успехом, что нет никакой возможности запутать погоню на улицах города льда, поскольку увидала прошлое, то есть небытие. В калейдоскопической, сливочной, сильно перемороженной мгле всяческое движение, всякий перемещаемый предмет оставлял за собой выбитые туннели не тумана, пустоты во мгле, резкие, словно вырезанные ножом коридоры, сложенные из всех бывших существований предмета. Отступая от сугроба к стене, потянула за собой полосу небытия высотой и шириной с человека, четко существующие очертания несуществования. Махнула рукой. Это движение зависло в тумане, и висит, и висеть будет, пока не вернется с Байкала в Иркутск ветер, то есть, наверняка, до самого рассвета. Как же убежать, когда прошлое тянется за тобой негативом каждого прошедшего мгновения? От гусаров тоже остались громадные пассажи не тумана, пробитые посреди улицы, поворачивающие за угол в сторону бульвара над рекой. Я оно так и вошло в не лошади и рысцой побежало в них назад, к памятнику Александру III. Но уже через несколько шагов пришлось притормозить до ковыляющего прогулочного шага, любой чуть более быстрый вдох рвал горло и легкие в клочья. Мороза не победишь. В краю лютов легко узнать температуру по тому, как люди ходят, да и вообще, ходят ли, по улицам. Исключены всяческие энергичные движения, заставляющие тело двигаться неожиданно и резко. Сама уже одежда, толстая, многослойная, сковывающая члены, делает невозможным свободный шаг. Человек переваливается с ноги на ногу, словно готовая лопнуть набитая тряпками кукла, словно пугало. Ну, и как тут убегать? Оперлось от цоколь памятника. Здесь небытие, пробивающее настоящее, было запутано сильнее всего. Ни сани, ни лошади, ни люди расходились на четыре стороны прошлого. Замерзшие мгновения, дыша медленно и мерно, вытащила гроссмейстера, сняло последнюю тряпку с револьвера, ящера. Тот загорелся под черным сиянием отблеском святых образов. Пыталась выхватить ухом звук колокольцев, топот копыт по стеклу, людские голоса. Ничего. Хайрэр-ка-хайрэр, хайрэр-ка-хайрэр, хайрэр-ка-хайрэр. Одно только дыхание. Крепко стиснуло покрытые инеем веки. Да откуда же они тут взялись, Господи Иисусе? Когда выезжала с цветистой, мгла еще не заклеила улиц. Не мог же Фред направиться за небытием саней Щекельникова, когда Фред-то в город наслали. Час тому назад, два, означает ли это, что Шульц в конце концов отдал Богу душу? Наверняка капитан получил от князя конкретный приказ убить как можно скорее, это замерзло. Тот взял людей, поехал. На глазах Белецких убивать не стал бы, вывез бы за город. А вот могли слышать кузьминцев или Белецкие слова Кристины, когда та сообщала место и время встречи. Нет, нет, они не выдали, это тоже замерзло. Что же тогда сделал Фред? Три места, где можно найти Бенедикта Ярославского. Цветистая 17, физическая обсерватория Императорской академии наук, лаборатория криофизики Круппа в Холодном Николаевске. Что он сделал? Да, отправился в обсерваторию. Впустили ли его казаки генерал-губернатора? Ведь Тесла тоже бы не предал. Но инженер Яга, Д, следовательно, Е, следовательно, Ф. И потом достаточно было ехать за несуществующими санями тунгусов. А ведь они что-то предчувствовали. Черное сияние на небе, увидели эту опасность. Я оно видела его в свете не царя Александра. Ибо, откуда Фридту было знать, до каких пор ожидать, а когда атаковать из тумана? Я оно выдало себя каким-то неосторожным звуком, не бурятским окриком. Нет, Фред тоже увидел. Это уверенность единоправды, это необходимость словно логическая, гипнотическое принуждение под черным сиянием, та самая очевидность умственного озарения, которое уже испытала на станции старая зима. Четкие очертания мамонтов от угольного солнца проплывают в радужно-цветном киселе небытия. Замерзло. Штук-тук-тук, копыта на обледеневшем фирне. Я оно спряталось за цоколь памятника. Из тумана вышел оседланный конь без всадника, с куском плаща, запутавшимся в стремени, с волокущимися по земле поводьями. Прихрамывая, он свернул в улицу главную и расплылся в черных радугах. Штук-тук, думать, думать, ну и мороз в башке, думать, размышлять, черт побери, ага, и тут же паника, думать, где тут спасение, подняло голову, ни луны, вырезанной в форме серпа, ни звезд, одна только многоцветная мгла и колоннады цвета на небе, царствие тьмы распростирается над городом льда. Александр Александрович Победоносцев на в своем гидравлическом троне на вершине башни Сибирхожито, читающий с высоты картографические предсказания по туманоцветным формам под черным сиянием. Хайрер-ка-хайрер, только он. Так, но куда же теперь? Правда, умнее всего отправиться с самого начала в небытие гусаров, в дыру, пробитую в настоящем прошедшими, следовательно, несуществующими всадниками, как тот конь без седока, вверх по главной, выкарабкалась из-за памятника и помаршировала по твердой снежной корке, которая лопалась под сапогами с грохотом ярмарочных шутих, шло, склонив голову, в замахе поворачивая плечами, не сильно сгибая ноги в коленях, тлуп-трлуп, тлуп-трлуп, гроссмейстер сиял в рукавице, Иркутск стоял тихо-тихо, словно сон об Иркутске, тени кошмары домов проплывали слева и справа, в тумане перспектива теряется быстро, казалось, будто бы дома возносятся на добрые несколько десятков аршин дальше, громадные, больше всего того, что выстроил человек, во мгле, при голоде чувств, всяческое возбуждение быстро вырастает до границ тревоги. Я оно крутится во все стороны и на каждом шагу подскакивает не по причине заячьего сердца и девичьих нервишек, но потому что даже самые наименьшие движения, самый тихий звук сильно впиваются в мозги. Любая тень, любое мерцание фонаря, любой треск нарастающего льда, шло через Иркутск ночных туманов словно сквозь шаманский дым, в котором проплывали жирные абаасы, тень спереди, мамонт, дракон, новая пигнорова бестия, я оно отпрыгнуло из коридора немглы. Это конь без всадника, тот самый конь с тряпкой в стремени, сейчас возвращался по тропе собственного небытия, облегченно вздохнула, шаль от влажного дыхания уже примерзала к усам и бороде, так что невозможно было ее поправить, не срывая при этом щетины с кожи. Дальше, дальше за негусарами. Мороз вгрызался в унты и под обмотки из заячьих шкурок. Нет смысла ускорять шаг, нужно держать темп. Тлуп-трлуп. Подумала о беге в одиночку через ночной Екатеринбург. Подумала о господине Щекельникове и о тунгусах, что там с ними. Подумала о панне Елене. Улыбка заставила скривиться от боли под обледеневшей тканью. Стилеты сосулек кололи легкие. Туннель немглы сворачивал направо, к теням зданий. В молочноцветной взвеси появилось чудное свечение уличного фонаря. Хе гусары проходит тут у самой стеночки. Сделала шаг и увидела в радужном сиянии паучий панцирь люта, выросшего посреди улицы. Вертикальные волны мороза встали между ним и стеной. Час, два, хватило. Здесь не пройти, нужно другим путем, по другой улице. И тут поняла, что никаким образом пешком не доберется на этом морозе до башни Сибирхожито. Вздохнула с облегчением во второй раз, и не врастал между зубов. Люд морозился по сталагмитам и черным струнам, растянутым сетью высотой до второго этажа. Окна были темными, бубны глашатаев не били. Двери в домах по обеим сторонам улицы наверняка хорошенько запечатаны, В городах Зимы существовала преступная специальность зимовников-грабителей. В последний раз глянула на морозника. Тот шел либо из-под земли, либо вмерзал в землю. Половина массы, левая, северная, лежала непосредственно на обледеневшей брусчатке. Зато здесь, над негусарами, гляцей расплескался короной из тысяч тонких и тончайших сосулек игл, рвущихся вверх, во мглу, в небо, и к фасадам домов, и к фонарю, еще работающему. Калейдоскопы холодных красок проворачивались на бесформенной туше, переливаясь по выпуклостям, словно это не обманчивый рефлекс, но и вправду какая-то ледовая краска вместе с гелиевой кровью перемещалась в этом кристаллическом организме, не организме. Предостерегла Светень, из-за спины распростершая крылья на массив морозника, игра отблесков на первоначальной краске. Я оно обернулась, для этой цели поворачиваясь наполовину всем телом. Тот уже атаковал с поднятой сабелькой, клинок был миражестикольным, семирадужным, отклоненный из-за конской головы для чистого, гладкого удара, с лицом открытым, с шарфом черным, на воротнике развивающимся, с подмороженным усом, подсунутым под покрытые белизной очки, с устами раскрытыми, из которых исходит жирное облако цвета. На щеке у него была открытая, кровоточащая рана. Кармин той крови стекал каплями ему на шинель, серая бронза которой стекла в конскую шерсть, чернота которой стекла на лед, белизна которого взорвалась в туман, синевато-зеленые оттенки которого всосало ослепительное сияние гроссмейстера, когда подняло его вытянутой рукой, целясь в самый центр широкой груди капитана Фредта. Тот рванул поводья, метнулся в седле влево. Конь послушно свернул, но, видимо, споткнулся или поскользнулся на покрытой свежим инеем лапе корневища жили люто, потому что тут же под животным подломились передние ноги, и оно полетело, со всего разгона, дикий клубок животного и человека, в тротуарный сугроб, чудом не столкнувшись с фонарем. Болезненное ржание лошади пробило туман. На месте падения поднялась туча коричнево-цветного снега. Я оно стояло и глядело на эту тучу, словно малое дитя, увлеченно, зачарованно. Прошло несколько долгих вдохов-выдохов, пока туча не начала опадать. Казалось, будто бы исходящий от люта мороз вымораживает хлопья еще в воздухе. После очередного вдоха-выдоха из облака вышел спешившийся капитан Фред, уже без шапки и очков, зато с той же самой саблей, радужной косой в руке. Чернота стекала по нему там, где его облепил кристаллический снег. Уст торчал кроваво-цветной щеткой-сосулькой, той же кровью парящей. Приятель, которому благодарен жизнью, так замерзла. И неприятель, который пришел ту же жизнь отобрать, так замерзла. Ну что еще можно сказать о подобных ситуациях? И тут не осталось места для каких-либо слов в языке второго рода. Нет места даже для стыда. Остаются только необходимости, одни лишь очевидности. Капитан Фред моргнул, сплюнул тьметистым снегом, от груди завертел мельницей блестящим клинком и вбежал под светень гляция. Я оно выстрелило ему в живот. Лед разорвал гусара на клочки. Я оно упало на твердую корку мерзлого снега, поехало по хрустальной мостовой. Слишком близко. Занавески нечеловеческого мороза замкнулись сверху. Ночь сморщилась и выгнулась, словно глядела на нее сквозь выпуклое стекло. Что-то паршивое случилось и со слухом. Треск и тишина, но не сколько тишина, как отсутствие звуков, но тишина, как отсутствие чувствительного к звукам органа. Что-то не то случилось со всеми нитями, соединявшими тело с душой. Они либо лопнули, либо запутались так, что к душе по ним не доходило совершенно ничего или почти что ничего. Валялась на спине на Иркутской улице, но не чувствовала под спиной даже касания одежды, даже того, что там находится низ, а вот тут, перед тазами, верх. Не чувствовала движения снаружи, не чувствовала движения изнутри, не чувствовала дыхания, не чувствовала уходящего времени. Ночь прокатывалась волной в замкнутой петле. Мгновение, еще мгновение и еще мгновение. Встать, откуда-то пришел этот импульс. Тело начало исполнять жесты соломенного чучела. Отметила бьющий из зажатой в кулак правой ладони свет. Гроссмейстер. Не чувствовала ни той руки, впрочем, и второй руки тоже. В этой цветастой мгле полностью утратила чувство направления. Встала, обернулась, чтобы шажок за шажком продвинуться дальше, и только сейчас заметила блестящую черным тушу люта, сосулька, сталагмит, струна, жила, медуза, пузо, увидала его близко, на расстоянии вытянутой руки, в половине аршина. Занавески мороза трепетали словно мотыльки. Этот белый пот, стекающий по боку ледовика, это сжиженный воздух, это тень, под его шкурой, это гелий, самостоятельно движущийся при температуре, в которой ничто уже не движется. Этот лед, это осуществленная правда, материя, сведенная ниже нуля Кельвина, выпрямила руку. Достаточно поднести ладонь к сосуле. Вспомнила о пальце пана Коржинского. Подумала о пальце, о зашифрованном письме из другого прошлого, о всех тех танцах, которых не могло знать и уметь, о воскрешении Николы Теслы, о других не до конца замерзших прошлостях. Есть вещи, которые делают истинными, правдивость которых создают. Подумала, ведь и так же не живу. Никакой организм лета не может стоять под лютом и выжить. Ночь морщилась и гнулась. Черное сияние высвечивало из люта светини, огромные, прекрасные, завораживающие. Я оно прижалось к люту, пробитый во все стороны выплеском хирургических сосулек. Капитан Фред висел над улицей, замороженный в дюжине крупных и сотни мелких фрагментов. Этот выплеск еще держал его в целости, пускай и неверно анатомически, все же позволяющие увидеть в обледеневших кусках мяса человеческое тело. Я оно прошло между бедром с кишками и головой с фрагментом позвоночника, под полуаркой согнутой руки, все еще держащей миражестикольную саблю. Гроссмейстер выбил на клинке миллион ослепительных радуг. Подходя, они прикрывали от них глаза. Оба где-то потеряли свои очки. Почему они спешились? Их лошадей увидала на самой границе мглы, во мгле, тревожно отступающих в более плотную мглу. Гусар пониже, с кровавым пятном на плече, сделал пару шагов и отскочил, как ошпаренный, дыша темнотой. Гусар повыше, с карабином, подышав в затвор винтовки, приготовился стрелять. Ни черта, не сработает винтовочка. Он тоже отбежал на десяток аршин, подальше в туман. Но ведь грохот гроссмейстера, так или иначе, вскоре привлечет и остальных. Нужно. Что? Потрясло головой. Что же планировало? Что же? Отдаться под опеку Победоносцева? Я оно вышло из светини капитана Фредта, и первый удар боли пронзил руку до самой шеи. Едва устояло. По-видимому, я оно должно было пошатнуться. Гусар пониже, что с саблей, тараща глаза по птичьи, собрался, чтобы подскочить и пронзить саблей. В формах его светини от черного сияния видела всю необходимость очередных движений солдата, последствия логических неизбежностей. Как во сне, словно сонный раб, замедленный среди замедлившихся, отступила в сторону. Гусар ударил саблей в воздух. Он вскрикнул и удрал. Теперь уже осталось только мгла и то, что во мгле. Подходили к самой границе райского света фонаря. Мамонты, абарасы, големы Пигнара. Я оно наблюдало за разноцветными конвульсиями ночи, хотя бы который, в конце концов, выступил вперед и ясно показал свое нечеловеческое лицо. Пускай бы выпрыгнул и потащил во мглу, в дым. Как призвать их вернее всего, какую возложить жертву? Я оно терпеливо ожидало прибытия руководителя в подземный мир. Ожидало, пока хватило сил, то есть мороза, то есть, как долго, сонное мгновение, минуту, две, четверть часа, час, до конца ночи, стоя, будто вмороженный, посреди улицы главной, тунгетитовый факел в руке, светини на белых туманах. Вымороженный разум не поддается переменам, точно так же, как невозможно что-либо выбить в алмазе, невозможно отпечатать какую-либо информацию в совершенно упорядоченном кристалле. Одно мгновение сливается с другим, время принимает форму колеса, язык перестает служить для передачи сложных мыслей. Хайр-эр-эр-кахайр, хайр-эр-эр-кахайр, хайр-эр-эр-кахайр. Когда же подъехали на санях, я оно лежало на мостовой в добрых двух десятках аршин от лютой Фредта, трясясь в смертельных конвульсиях, согнутой вдвое, с коленями, бьющими в грудь, с клацающими зубами, с руками, бьющими беспомощно по снегу. Воздух никак не хотел войти в замороженную трахею. Я оно даже не могло издать страдальческого стона. Подняли, уложили в санях рядом с окровавленным господином Щекельниковым, быстро завернули в заячьи и оленьи шкуры, силой раскрыли челюсти и влили в горло теплое травяное питье, завязали всего в шкуры, словно младенца. В узкой щелке подпрыгивали звездное небо и радужная мгла. Я оно потеряло сознание, затем в сознание вернулось. И снова, и опять, сани двигались все быстрее, слышала свист льда под полозьями и окрики возниц. Польский язык, звучащий по-польски. Один раз над щелью мелькнуло заросшее лицо, явило щербатую усмешку. Я оно попыталась искривить лицо в ответ, но лишь укусила себя в щеку и язык. Дрожь напоминала, скорее, приступ эпилепсии. Огненная кислота проплывала по жилам. Палачи сдирали шкуру с мышц, разрывали тело на кусочки, разбивали кости и вливали в них вместо костного мозга жидкий свинец. Хотелось сказать усмехающемуся бородачу, что я оно все понимает, лампа, а в полночь, свечка. Пилсудский тоже желает выиграть собственную историю на смерти генерал-губернатора, но возница быстро сунул в открытый рот кусок животного жира, так что я оно ничего и не сказала. На небе черное сияние заслоняло и открывало байкальские созвездия. Я оно не видела никаких крыш, фонарей, радуг от мираже стекольных ламп, только одну, затем вторую трупную мачту. Расслабившиеся уже японцы громко смеялись своим непристойным солдатским шуткам. Слезы боли стыли в глазах. Все, абсолютно все пошло не по плану. Я оно не найдет отца, не разморозит отца, не направит истории. Панну Елену отдала ни за что, совершенно ни за что. Пережевывая жесткую солонину, замороженное я оно покидало город льда. Глава 9. О ледняцкой душе. Он раскладывал пасьянс. Я так для себя положил. Если этот пасьянс сойдется, то стану диктатором Польши 372. Автор в одном из интервью пишет. Потому-то меня так потрясла та история о Пилсудском. Зимой 1909 года Пилсудских в Закопане посетил Жеромский, Стефан Жеромский, известный польский писатель, автор «Пепла», «Прим», «Перев». И что он видит? Это была пролетарская нищета. Его я застал раскладывающим пасьянс за столом. Хозяин сидел в кальсонах, потому что единственную имеющуюся у него пару брюк он как раз отдал портному, чтобы тот заштопал дыры. Но почему Пилсудский с такой увлеченностью раскладывает тот пасьянс? Об этом он отвечает Жеромскому так. «Я предположил, если этот пасьянс сойдется, то стану диктатором Польши». Жеромский глядел на него, как на сумасшедшего. Проходит пара десятков лет, и вот, пожалуйста. http://www.dukai.pl/yitsyk.dukai/polskazdmgistronilustra. Я оно уселось на лавке у стены, с другой стороны стола, завернулась в оленью шкуру. Громадная печь по-султански размахнулась на четверть помещения и хорошенько нагрела дом. Только мороз еще сильно в костях сидит. На той же печи свои собственные кости грел громадный волкодав не слишком чистых кровей, практически не открывающий уже глаз. Что на нюх из окружающего мира возьмет, настолько и присутствует в этом мире. Когда я оно проходило от двери из кухни, где за творожными шанешками сидят пан Кшиштоф и еще один японец. Пес поднял голову и медленно поворачивал ее по указаниям носа, глаза ему уже не служили. Уселась, завернулась в шкуру, вынула табак и папиросную бумажку, свернула самокрутку. Утреннее солнце падает из-за плеча, глаз щурить не надо. Глаза под седыми, сросшимися, кустистыми бровями щурил он, тот, кто раскладывал пасьянс. Ибо за окном светлой горницы, на левом крыле, над плечом, там поля ослепительного снега, там гладь с синевой, словно с акварельной миниатюры, а дальше – кедровый бор, высокий, густой, не до конца затянутый одеялом кристаллического пуха, так что сначала видишь черноту затененных стволов, и только потом – плоскогорье ледовых крон. По-видимому, по нему можно даже пройти, зверьки туда-сюда шмыгают, белки, даже соболя. Я оно заметила их не раз и не два по пути из Иркутска, на фоне неба. И так оно и идет. Белизна, чернота, белизна, ввысь, чуть ли не до солнца, по всем склонам крутых гор, увенчанных на юге высокими шпилями. В окошко видна группа из трех вершин, там сидит пост японцев, следящих за округой в бинокле, передающая световыми отблесками предупреждение, когда появляется чужой путник. По ночам они жгут огни на вершинах. Цепочка секретов протянулась на добрые пару десятков верст. Тунка – это естественная крепость. Одна головоломная тропа на восток, одна – на запад. По-иному и не доберешься. Горы, горы, заснеженные, замороженные леса, а в них одни лишь тайные охотничьи тропы. Укрытие для настроенных против государства боевиков, о котором можно только мечтать. Вчера вышла на прогулку в компании пана Кшиштофа, которого тут называют один – единицей. В японском легионе он вовсе не занимал первой позиции, прозвище взялось от свернутой шеи, то есть, он ее почти что свернул, и таким уже и остался. Подломанным, скошенным, вниз и в сторону, к плечу искривленным, так что в профиль, по очертаниям, и уж наверняка в свете не под черным сиянием пан Кшиштоф вырисовывался, по природе своей рослый и словно береза стройный, образом цифры 1. Вот тут узкий, прямой корпус, а вот тут, шея и голова острым углом к земле направленные. Так он и ходил, в землю нацеленный, на квинту от ключицы спущенный. Я оно спросила его, что, собственно, приключилось с ним, В какой такой авантюре получил он военную контузию? Один только меланхолично вздохнул, рассказ о всей своей жизни вмещая в этом единственном вздохе. Так узнаешь людей безопасности словесной фальши. Сделала полный вдох в столь же откровенном ответе, и Потвит окрасил парно покрытых инеем губах. Я оно дышало сибирским воздухом, дышало морозом открытой Азии, дышало глубоко, словно на отдыхе, докторами предписанном в высокогорном курорте. Другой была здесь жизнь, другим были свет, небо, цвета, совершенно иначе скользило время по ледовой лазури. Правильно говорил редактор Вулькевич, там, в Иркутске, живешь по минутной стрелке часов, в страстном каком-то напряжении, любое прошедшее мгновение, мгновение пропавшее, можно жить больше, можно быстрее, нужно быстрее, заработать, сделать, то се, что угодно, лишь бы вырваться из бездеятельности, лишь бы приписать один успех к другому. Бездеятельность – это страшнейший грех. В городе, тем более, в таком городе, человек является тем, что он сделал. Дворяне сбегают в деревню не потому, что здесь у них имения и крестьянские души под феодальным правлением, но потому что здесь ты являешься чем-то большим. Что бы там сделал или не сделал князь-барин, князем-барином быть не перестанет. А вот город, город промышленный, коммерческий, банковский, он стихия для шульцев этого мира. Есть у вас известие о губернаторе, как там со властью в Иркутске, поменялось? Ничего нового не приходило, пан Бенедикт, ответил один. Мы последними из города приехали, а потом, ничего, тишина. Тишина над полями, тишина над лесами. Раз нет звука, чтобы отмеривать секунды и минуты, то этих уходящих секунд и минут даже не жалко. В городе уже бы нетерпение страшное захватило человека, уже бы он был пришпорен к какой-нибудь мысли, действию, жестокой какой-то необходимости. А тут, вышло в поля, прошло по свежей белизне между домами, западая по колени в рыхлом снегу, оставляя в нем счетверенную, правильную тропу, побродила на морозном, хрустальном воздухе. А зачем? А затем, чтобы ходить, чтобы просто дышать. Который час? А не глядишь на часы. Какой сегодня день? Понедельник или вторник? 24 или 25 ноября? Или 26? Где-то так, около того, приблизительно. Как только покинула поселение, выйдя из границы домов и скелетов старых юрт, вскарабкалась на первый холм под лесом, чтобы здесь приостановиться с открытым перед глазами видом, освещенным ярким солнцем. Опершись на посохи, подняло мираже стекла. Раз, два, три, шесть, дюжина и еще пара дымов, вот из скольких труб зачерненный знак для небес. Перед пришествием льдатунка насчитывала добрых сотню семейств, не учитывая проезжающих бурят. Сейчас, видимо, здесь больше японцев Пилсудского расположилось, чем старых поселенцев. Были здесь две церкви, деревянная и каменная, были товарные склады для бурятских и монгольских степняков, а теперь только снег, лед и мерзлота. И чем пропитаться этим людям? Когда-то жили они рыболовством и охотой, разводили скот, хайнеков, харлыков 373, возможно, некие виды оленей, прим, перевод, и овец. Только не выпасешь скотину на льду, земледелие в зиме тоже исчезает. Пан Кшиштоф, трубку закуривший, на посохе тоже опершись, рассказывал, что по всему Байкальскому краю выглядит это одинаково. Он показывал под свет мороза солнца, где улусы с бурятскими юртами стояли, рассказывал о жизни лета, про тогдашние обычаи. Частенько заходил он тогда в бурятский тал, в талы наиболее древнего языческого рода, где угощали сливочным соломаком и тарасуном, который тали из коровьего и кобыльего молока, очень кислым на вкус, но в голову бьющим так, что аво-го. А кто остался теперь? Недобитки какие-то? Поглядите сами, пан Бенедикт, ведь та же судьба по всем деревням и местностям сибирским, то ли старым, туземным, то ли в поселениях 18 века, то ли в новейших, по закону Столыпинскому бедняками из-за Урала населенным. Что когда-то представляло громадный и основной промысел Сибири, природа, пан Бенедикт, природа, плоды тайги, плоды земли, дары вод. Сейчас этим никто выжить не способен. Сибирь стоит на тяжелой промышленности, на зимнозе и тунгетите. Народ из провинций края лютов стекается в города, больше, в Иркутск. Провиант привозит длинными составами, в другую сторону сокровища холодного Николаевска вывозя. Перевернулось все, с ног на голову встало. Именно так говорит пан Единица, с лица, на грудь спущенного, глазами мягкими, влажными поглядывая. Перевернулась история, и следовало бы ее обратно, на старые фундаменты установить. Не верьте тому, что вам товарищ Виктор наговорил, ответила ему на это. Ни у кого нет такой волшебной власти над историей. Выходит, неправда то, что у Шульца Зимнего вы хороший договор про оттепель заключили. Договор про оттепель заключил, вздохнула. Кшиштоф покачал свешенной головой. Вот и весь рассказ. Тишина над полями, тишина над лесами. К примеру, не слышно птиц. Все улетели, погибли от непрестанного мороза. Я оно вступила в просеку, идущую от переправы через Иркут. Река Иркут впадает в Ангару у самого Иркутска, и первые несколько верст от города японцы ехали как раз по широкой реке. Перед годом лютов она тоже замерзала, по меньшей мере, месяцев на 7, превращаясь в удобный зимник. Там была у них заранее, по-военному подготовленная застава, запасные лошади и олени, там же подождали остальную часть отряда. Но потом ехала целый день и следующий по лесам, по тесным аллеям между деревьями, что с таким же успехом можно было кружить по замкнутой петле, а может и кружила. Вокруг была одна тайга, тайга, тайга, белая, замороженная тишина, кедр, лиственница, пихта, сосна, береза, обледеневшие, заснеженные, покрытые сосульками. Вроде бы и лес, но лес такой, словно на четверть уже перетащенный в пейзаж мира лютов. Не хватало ни одних только птиц, вокруг не было вообще никакого движения. Деревья не шевелятся, не колышут ветвями, не склоняют крон. Сквозь тайгу идешь, словно по кружевной формации геологических образований. Это тоже природа, но та, что более всего отдалена от человека, менее всего жизнью обозначенная. Приостановилась, оглянулась на последовательность следов ног и посохов, словно бледные буквы, выписанные на чистеньком листе после ночного снегопада. Тунка и ее дымы уже исчезли за массивом бора. Тишина, тишина, неподвижность, белизна, мороз. Отвернула шаль с бороды, набрала воздух в грудь, как набирают воду из проруби в ведро, и выплеснула в тайгу вспененный голос. Один слушал протяжный крик, оперев подбородок на тулупе, с прощающей миной. Вернулось слабое эхо, откашлялась, вытерла рот рукавицей. Наверняка, все кричат. Вообще-то говоря, за все те месяцы в Иркутске Сибири вообще не испытала, не почувствовала, что я оно живет в Сибири, город есть город, зима есть зима. Только лишь теперь, вставши, словно одинокая песчинка на широком пространстве тайги, хотя и замкнутом со всех сторон горами, все равно, безграничной в своем азиатском размахе, под еще более широким небом, под гладкой, монгольской рожей этого неба, к земле приклеенной, под косящим солнцем. Сибирь, только сейчас, сколько всего слов произнесло Одину после того, как покинул дом. 3 дюжины, самые большие. В сердце закололо первое предчувствие боли той душной сибирской болезни, о которой пытался рассказать в экспрессе Филимон Романович Зайцов, о том, как встретились они с Сергеем Андреевичем Очуховым, как распознали друг друга без слова, как объяснились вне языка второго рода. Здесь, под азиатскими горами, в дочеловеческой природе, в тишине. Ведь обычно, человек выскажет слово, и уже половина внимания от человека уходит от того, кем он на самом деле является, переключаясь на истинное или фальшивое значение слова. Трудолюбивым болтунам удается вообще стереть какой-либо смысл в потоке слов, изливаемых минута за минутой. Но вот попробуй отречься от бытия в этой тишине Белого океана тайги, попытайся выговориться до нуля под мамонтовым небом. Шло с паном Кшиштофом в товарищеском молчании. Старая изба среди леса, наверняка, первоначально укрытие контрабандистов, перевозящих за Байкал кровавое золото, скрывалась за вековыми кедрами в сотни шагов от просеки. Тунгусам был дан приказ не высовывать носа, чтобы не попасться на глаза бурятам из Тунки. Обязательно ведь случится ненужный, кровавый скандал. По другой стороне от Иркута, японцы показали еще по пути из города, стоят здесь курганы с останками героев какой-то давней монголо-российско-бурятской войны. А не ведут ли дороги мамонтов через Тунку? Легионеры только пожимали плечами, качали головами. Ночью, при свете жировой свечки, в ритме хорошо заведенного часового механизма, я оно выкладывало на неструганной столешнице древние пророческие пасьянсы, безрезультатно. Сани стояли за избой, оленей спрятали под временный навес. На лавке, на веранде, со своей квадратной рожей, лежащей на покрытой льдом балясине, на мягком морозце сидел господин Щекельников. Подсел рядом, один пошел заглянуть к инородцам. Господин Щекельников поднял века, поправил повязку, поправил шаль, опустил века. По дороге от Тунки я оно вспотело, запыхтело, горло резало. Вот только когда присела, чтобы передохнуть, усталость полностью овладела телом. Слабость после обморожения до самого конца из организма не вышла, так что сидела, согнувшись до колен и медленно дыша. Господин Щекельников поднял лицо к небу, обернулся на сиденье, словно овощ на грядке, к солнцу стремящийся. Откашлившись, вернулась к более спокойному ритму дыхания. Белый, морозный свет прокалывал веки. На сосульках мерцали хрустальные радуги. Какое-то бледное облачко вклеилось под небосклон. Показала на это облачко вытянутой рукой Чингизу. Тот в ответ показал на обледеневшие древесные кроны. Шмык-шмык. Черно-белый меховой клубок мелькнул среди веток, исхудавший горностай, по-видимому, последний. Вновь надвинула мираже стекла на глаза, сияние развернулось на весь свет, но уже смягченное, надтопленное. Дышало все медленнее, мороз ласкал щеки еловыми веточками. Спать совершенно не хотелось, зато западало в тот всеохватный покой, в котором, как во сне, слова совершенно излишни, слова только мешают. Сзади нам вышел Тигрей Икматов. В глиняном горшочке он наготовил новую порцию мази из кедровой смолы. Спрятала мазь под шубу. Тигрей удовлетворенно прищелкнул языком, поковылял вокруг лавки и упал с другой стороны, страшно довольный собой, что было видно на его круглом лице. Господин Щекельников мрачно зыркнул на него. Шаман радостно оскалился. Я оно оперлось об угловую стенку. Мороз, мороз, чистый свет. Это останется уже навсегда, даже невспоминаемое, даже позабытое, не загрязненное словами, ба, тогда даже более сильное. Знамение люто. Память о прикосновении льда. Само я оно не могло его коснуться, ведь это искаженное прошлое, переломанное на границе фокуса правды, словно переломанный, лишенный окраски на краю призмы солнечный луч. Палец пана Коржинского. Я оно никак не могло прикоснуться к люту, и ничто уже не вырвет из сердца этого воспоминания. Правда или ложь, свершившееся или несовершенное, значения не имеет. В воспоминании нет разницы между миром и представлением о мире. Мороз, мороз сидит в костях, на мираже стекольных очках нарастало пятно ледового солнца. Белый свет мороза просверливал веки. Тишина, тайга, Сибирь. На обратном пути пан Кшиштоф все-таки один раз заговорил, я оно как раз вскарабкалось на возвышенность с видом на Тунку, зимние тени начали выползать из-за домов, деревьев и сугробов. Вся деревня плавала в масляно-черных разливах, и сейчас по ним брела группка охотников с заброшенными за спиной ружьями, возвращавшихся с охоты с пустыми руками. Один указал на них палкой, а конкретнее, на одного низкорослого типа из них. «Как с вами поговорит?» — сказал он, голову от груди отклеивши, со слезами тьмичи в глазах, как чего удумает, то и узнаете. «Узнаю, будет ли оттепель после этой зимы?» Он чувствует это, словно собака кровь зверя раненого, носом, нервами. То есть слабость истории, ба, захихикал, старик зубы на ней съел. Тем не менее, со вчерашнего дня так никто и не прибыл со свежими вестями из Иркутска. Люди все время ожидали, об этом знала из подслушанных разговоров, а также из их замечаний, совершенно явных, громких, когда пан Кшиштоф с другим японцем пришли из той избы возле церкви, в эту, низкую. Что ожидают они возвращения последнего отряда, который должен доложить о военных, выходящих из ящика. Дело в том, что старик объявил им про какую-то новую операцию. Взрыв очередного моста, взрыв очередного состава, если только история хорошенько с ветром обернется, если сойдется пасьянс, закурила папиросу. Сидящий напротив мужчина задумчиво положил карту, почесал густую бороду. Запакованный в два толстых свитера, он казался более плотным и широким в плечах, хотя по сути был некрупным. Сейчас он щурил перед солнцем свои пепельно-серые глаза. По-видимому, ему следовало бы носить очки. Он провел картой по крупному носу, буркнул что-то про себя. Тогда, на показе боевого насоса, не узнала его, несмотря на кресовый, восточно-польский акцент и четкие слова. Я оно сплюнуло дым. В соответствии с разыскными документами, на конце правого уха имелась бородавка. Откровенно приглядывалась к нему. Тогда глянул и он, в характерном для себя выражении концентрации злости. Я положил, что если этот пасьянс сойдется, то буду диктатором Польши. Я оно знала. Юзеф Пилсудский. Стряхнула пепел в костяное блюдце. На стене с окошком, на короткой полочке с книгами стояли часы в фарфоре, удивительная хрупкая игрушечка в этой топорной избе из грубо вытесанных бревен в далеком сибирском уголке. Часы были неисправны, во всяком случае, Они остановились на 20 минутах восьмого. Над их круглым циферблатом, словно в геральдическом венце, была помещена в фарфор оправленная фотография. Портрет женщины изумительной красоты. Наверняка это была его жена, Мария, знаменитая виленская красавица, убитая казаками во время революционных выступлений в году лютов. Пилсудский пригладил усы, долил себе чаю в фаянсовую кружку. «Быть может, вы уже заметили», — сказал он, из-под грозовых бровей пронзая всевидящим взглядом, «что все то, что называют интуицией, подсознательным мышлением, мельчает и исчезает при работе интеллекта. Люди хватаются за различные штучки, чтобы интуицию освободить, одни молятся или медитируют, в пупок собственной пялятся, считают отдельные четки, другие же погружаются в определенный ритм повторяющихся действий, слов, в конце концов, мыслей. Это позволяет огородить сознание и выдвинуть интуицию на авансцену. Но мой разум живет слишком быстро, огненно, чтобы его усмирили подобные методики. Для этого я раскладываю пасьянс, принуждаю себя решать его сложности. И, нередко, встаю с уже бессознательно решенной проблемой. Неоднократно я брался за действия, перед которыми многие отступили бы, среди прочего и потому, что заранее был уверен или почти уверен в успехе. Он нападал на поезда, банки, тюрьмы, царские учреждения, по этой и по другой стороне Урала. Сам убегал из тюрем. Поднимал бунты среди заключенных, во время первой ссылки устроил бунт как раз в иркутской тюрьме, дело закончилось кровью, срок ему увеличили. Он стрелял царских чиновников, военных и придворных деятелей, на войне и в городах, руками своих людей и лично, из короткоствольного браунинга. Ездил он по свету, за Польшу агитируя, собирая на польское дело фонды, во имя Польши заключая союзы, Вена, Париж, Цюрих, Берлин, Лондон, Америка, Япония, Китай. Он создавал и терял тайные партизанские армии, творил их заново, чуть ли не открыто, в особенности, здесь, в Сибири, после второй, третьей ссылки, с которых, естественно, бежал. Он поднимал на воздух правительственные здания, казармы, мосты, даже одну плотину. От врагов и конкурентов избавлялся с одинаковой непреклонностью, по-видимому, не до конца их различая. Уже с десяток раз охранкой казаки наваливались на него, уходил без потерь. В Харбине агенты императора Хирохита держали его на мушке, вывернулся, дав честное слово. «Сонные рабы тоже легко добывают такую внеразумную уверенность будущего», — отозвалось я оно сквозь дым. «Возможно, вы когда-нибудь слышали про инженера Осовицкого. Сам я давно уже был уверен в силе мысли, освобожденной от времени и пространства. Пан Стефан показал мне, он положил карту и тут поднял глаза. Я оно оглянулось через плечо, посмотрела сквозь окошко прямиком в ослепительную белизну. Но это не снег бил солнечным цветом в глаза. Один. Позвал Пилсудский. Пан Кшиштоф сунул в комнату опущенную голову. Старик указал ему на южные отсветы. Один поспешил наружу, сразу же созывая людей. Не спросила. Пилсудский сделал глоток чаю, вытер усы, бороду. Ваш приятель, доктор Тесла, остался. Неподалеку от Байкала есть такое местечко, о котором среди бурят ходят слухи, будто там, даже в самые страшные морозы, цветет холодная, медлительная, мрачная жизнь, будто бы там абарасы похищают людей и зверей в подземное царство, превращая их в мамонтов. А кто? Я знаю, что таковое имеется, догадался, то есть вычислил. Я оно затянулось праздничным дымом. Отец услышал о нем от вас. Для начала у него было только пара бутылок сажаевки, так что ничего бы. Он сам того хотел. Пилсудский в гневе хлопнул картой. Сам пошел. Я оно тихо засмеялась. Знаю, он, никто другой, он сам. Я дам вам карту. Погодите. Подняло руку с папиросой. Оленья шкура сдвинулась с плеч. Я вовсе не спешу в лед. Это самоубийственное предприятие. Тот наморщил брови. Как для кого? Ведь это вы разыскивали меня через Хрущинского, это вы желали со много говорить, пан Герославский. Так что же, теперь вы уже не этого желаете? Отца найти, отца разморозить, отца спасти. А зачем вам такой размороженный Герославский, который не разговаривает с лютыми? Сидящий напротив человек скривился. Что-то вы совершенно мне не доверяете. Разве я хоть в чем-то вам вред причинил? И тогда вынула из-за пазухи кожуха потасканный листок, в восьмушку сложенный, медленно развернула его на столе. Пилсудский глядел, ничего не понимая. Что это еще за математика? Не математика, а только зашифрованное письмо от варшавских ППСовцев Филиппу Герославскому, которое я должен был, несмотря на вашу плотную охрану, передать ему. И чего такого там пишут? Весна народов, да, оттепель до Днепра, Петербург, Москва, Киев, Крым, нет, Япония, да, партия приказывает, время компенсаций, да, Россия подо льдом, все средства, да, внимание, молодые и оттепельники против зимы, защищай лютов, не верь старику, прибудет курьер, будь здрав.